Варенье кавун, кызылчик татлысы. 200 граммов ягод кизила, 1 килограмм мякоти дыни, 6 стаканов меда. Очистить от кожуры и семечек слегка недозрелую душистую дыню. Нарезать мякоть дыни маленькими кубиками. Положить в таз для варки варенья, залить медом. Поставить в прохладное место на 10-12 часов, чтобы дыня дала сок. Слить выделившийся сок, прокипятить его, залить им кусочки дыни, оставить на 24 часа. Опять слить сироп, прокипятить, залить снова кусочки дыни и оставить на 24 часа. Перебрать ягоды кизила, оторвать плодоножки, промыть, залить холодной водой, довести до кипения. Варить на слабом огне 5 минут. Откинуть на дуршлаг, протереть. Кизиловый отвар слить в отдельную посуду. Влить стакан отвара в кизиловое пюре. Всыпать 1 стакан сахара. Все хорошо размешать и довести до кипения. Влить кизиловый сироп в таз для варенья с кусочками дыни. Хорошо перемешать. Довести до кипения. И варить, постоянно мешая деревянной лопаточкой, на слабом огне 10-15 минут. Оставить варенье на 2-3 часа. Затем варить на слабом огне до полной готовности. Кусочки дыни должны стать прозрачными.